«Там девочки прогуливаются», — сообщил Сайко, входя. «Может, пригласим их, товарищ лейтенант?» «Какие еще девочки?» — нахмурился Суслин. «Санитарочки». «Ну, не знаю», — неуверенно протянул Игорь. «Ну, попробуйте». «Хабанерочка, изобрази», — сказал Сайко. «Есть изобразить!» Хабанеев вскочил. «Абрек, помоги!» «Потому что грузин, да?» Вдруг обиделся Кадыридзе. «Раз грузин, значит, девочки, да? Обидно, понимаешь?» «Да у тебя усы!» Загорячился Хабанеев. «Усы, понимаешь? Ты же мужчина, сразу видно!» «Это совсем другой разговор, друг! Это правильный разговор!» Хабанеев и Кадыридзе вышли из сарая. Две девушки в военной форме прогуливались в длинных мартовских сумерках по окраине Ильинки. «И зачем ты меня сюда затащила?» – ворчала одна из них, но вполне добродушно. «Там все время молоток стучит», – вздохнула вторая. «Стук, стук, гроб, гроб, круглые сутки». Из сумерек возникли фигуры Кадыридзе и Хабанеева. Девушки остановились, и первая сказала с досадой. «Здрасте вам!» «Здравствуйте!» – обрадованно воскликнул Хабанеев. «А мы за вами!» «Куда это? За нами?» Насторожилась вторая. «Девушки!» Кадыридзе для вящей убедительности снял шапку и прижал ее к груди. «Дорогие девушки! Нашему другу 20 лет исполнилось сегодня! Ай, какой друг! Замечательный друг, девушки! Сделайте ему маленький подарок, пожалуйста! Очень прошу! Очень, очень просим!» — подтвердил Хабанеев и тоже снял шапку. «Это в каком же смысле подарок?» — сердито спросила первая. «Девушки, только не уходите, умоляю!» – проникновенно зашептал Абрек. «Нам в бой скоро, а вы такой подарок! Самый лучший подарок на день рождения!» «Рискнем?» – спросила вторая. «Он же сейчас расплачется, ей-богу!» «За мной!» – радостно закричал Хабанеев. «За мной, девочки!» И девушки пошли за ним. А Кадыридзе сказал обиженно. «Мужчина не плачет. Мужчина огорчается». «Именинник просит к столу», – провозгласил Мятников. Все стали рассаживаться, и тут скрипнула дверь. В сарай вошли обе девушки в сопровождении Хабанеева и Кадыридзе. «Здравствуйте», — сказала первая. «С именинником вас!» Взвод радостно зашумел. «Здравствуйте, девочки! Проходите, проходите! К нам, девушки! Нет, к имениннику!» Девушки шагнули в освещенный костром круг. И младший лейтенант Суслин вскочил, опрокинув кружку. Он узнавал и не узнавал. Он верил и боялся верить. И смотрел во все глаза на девушек, стоявших в отблесках костра. «Кинг!» – прошептал он и крикнул. «Кинка, это ты?»